Глава 23. Вера. После завтрака женишок потащил меня в магазин. Я даже спорить не стала. Смысл? Все равно своего добьется, так зачем упираться? Досар открыл передо мной тяжелую деревянную дверь, и мы вошли в просторный холл магазина, заполненный множеством платьев на деревянных манекенах и напоминавший мне сцены из исторических фильмов. В воздухе витал аромат лаванды или чего-то еще, что я не смогла распознать. Когда мы вошли внутрь, я была ошеломлена. Вокруг было так много тканей и деталей, которые я привыкла видеть лишь в музеях или в фильмах. Подумать только, я в настоящем средневековом магазине одежды. Несколько продавщиц, одетых в длинные платья, приветливо улыбнулись мне и пригласили подойти ближе. Кажется, они были настроены вполне дружелюбно, хотя я и чувствовала себя немного не в своей тарелке. Они начали показывать мне всевозможные наряды и вскоре предложили примерить одно из платьев. Хотела отказаться, не зря ведь в мужской костюм влезла. Я привыкла к удобству джинсов и футболок, но все же уступила, не в силах устоять перед такой красотой. Продавщицы обступили меня и начали процесс примерки. Непривычные ощущения. Тяжесть юбки, стягивающий корсаж. Все это заставило меня почувствовать себя гостьей в этом мире. Я мельком взглянула в свое отражение в старинном зеркале и не сразу себя узнала. Платье было роскошным, но... В глазах на миг потемнело, я покачнулась и присела на обитый синим бархатом пуфик. Когда открыла глаза, весь мир вокруг показался мне смутным и размытым. Я находилась в каком-то странном месте, но ничего не могла понять. В голове было пусто, как будто кто-то стер все воспоминания, оставив лишь ощущение тревоги. Я попыталась вспомнить, как сюда попала. Но каждый раз, когда напрягала память, натыкалась на пустоту, словно невидимая стена блокировала мои воспоминания. Осмотрелась по сторонам, надеясь найти зацепку, что могла бы подсказать мое имя или хоть что-то. Ничего. Паника начала подступать, и я почувствовала, как сердце забилось чаще. Обвела взглядом незнакомые предметы и лица вокруг. Девушки были встревожены. Одна держала чашку с водой, другая махала на меня платком, а третья маячила за спиной роскошного мужчины. На его лице застыло странное выражение. Словно этот незнакомец боялся за меня и злился одновременно. Что я сделала не так? Он, видимо, был мне знаком, но я не могла это подтвердить. Она внезапно забыла все. Я слышала, как мужчина, оказавшийся моим женихом, говорит с каким-то своим знакомым, а перед глазами все еще плясали черные точки. «Дурень!» Незнакомец уже успел стукнуть до Сары, и сейчас снова замахнулся посохом, но не попал. «Я к тебе не за оскорблениями пришел. Помочь можешь, Кайл?» — продолжил мой жених. Хотела вмешаться, но предпочла промолчать. Не всегда женщине стоит лезть в мужской разговор. Или стоит? Ох, ничего не понимаю. Как же это бесит! «Могу и помогу, а потом устрою тебе знатную порку. Ты хоть понимаешь, что все время, что браслет был на ней, он воровал кусочки воспоминаний?» — ответил тот, к кому мы пришли. Я пыталась сосредоточиться на их разговоре, чтобы понять, что же со мной произошло. Браслет? Какой браслет? Мой взгляд автоматически опустился на руки, но никаких украшений на них не было. «Что было, прошло. Теперь что делать?» Приобнимая меня за плечи, спросил Досар, явно обеспокоенный словами второго мужчины. Кайл осмотрел меня с ног до головы. Его взгляд был холодным и расчетливым, как будто он оценивал, насколько серьезные повреждения я получила. «Придется провести ритуал. Это не быстро и совсем не безболезненно». Его слова звучали мрачно, и это не прибавляло мне уверенности. «А обезболить нельзя?» Досар спросил тихо, но в его словах послышалась угроза. «Нет», — отрезал Кайл, — «жди здесь. А вы, юная леди?» Он улыбнулся мне и позвал. «Следуйте за мной». Я с тревогой посмотрела на Досара. Он сжал кулаки и стиснул зубы так, что заходили желваки, но кивнул. Не понимая ничего, вздохнула и последовала за Кайлом. Когда мы оказались в небольшом кабинете, так же, как и гостиная, заставленном разными растениями, мужчина улыбнулся мне и объяснил. «На самом деле нужно будет просто выпить зелье, но этот пройдоха должен пожалеть о том, что сделал. Долговые браслеты давно уже запрещены в империи». Он подошел к шкафу, достал оттуда несколько склянок, смешал по несколько капель в хрустальном стакане и протянул его мне. «Если готовы вернуть свою память, пейте». Я посмотрела на мутноватую, резко пахнущую жидкость, зажмурилась и залпом осушила стакан. В глазах тут же потемнело. Голова закружилась, и я присела на край небольшой софы, так кстати оказавшейся рядом. Воспоминания накинулись на меня, словно дикие пчелы, а я почувствовала себя медведем, отведавшим их меда. Еще несколько минут я слабо понимала происходящее, но постепенно все улеглось по полочкам, и у меня возникло жгучее желание прибить Досара.